Интервью с тигрицей на Мясницкой. Дорогая редакция, мне дворник сказал, что на Мясницкой улице бегала тигрица, которая из цирка удрала. А почему по радио ничего не говорили и в газетах не писали? Да, случай с тигрицей известен. Действительно, тигрица, выбежавшая из зверинца, промчалась по Мясницкой улице. И этот ее побег кончился трагически для одного человека. Но это было не вчера, а в середине XIX века, когда у Ильинского проезда находился частный зверинец, в котором наезжавшие в Москву цирковые артисты давали представление. 150 лет назад.